Володя в конце 60-х совершил небывалое. Женился на колдунье, на француженке, на всемирно известной красивейшей женщине. Мужское население СССР даже во сне такого в то время представить себе не могло. А он это сделал наяву. И время, какое было, сейчас трудно себе представить. Когда я первый раз, мне было 39 лет в 71-м году, улетал в Швейцарию, Марина спросила: «Когда ты будешь в Женеве? Я к тебе приеду». Я изумился: «Как? А визы, билеты, анкеты?» Она засмеялась: «Да что ты, просто сяду в машину и приеду, от Парижа совсем недалеко. Ты что так волнуешься со своими анкетами, визами? Швейцария такая скучная конформистская страна». И Володя ей говорит: «Марина, да он еще никогда и нигде за границей не был. Возьмите буклет, откройте его, найдите фотографию. Теплоход Шатар Руставели, Марина, Володя, я, моя жена, моя дочь. Я купил «Зенит», мы фотографировались. Уникальные негативы хранятся у меня. Марина – красивейшая женщина, великолепная актриса. Но даже самая гениальная актриса не сможет так сыграть. Так идет только любовь, слов не нужно, только взгляд. Как они смотрят друг на друга. Это не позы какие-то, это то, что было, то, что я видел своими глазами. Мне каждый вечер зажигает свечи, и образ твой окутывает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. И свежий ветер избранных пьянил, и с ног валил, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я люблю, и значит я дышу. Я люблю, и значит, я живу. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все уходит вместе с ним.